что еще? Все лето проходила как клиническая идиотка в красном сарафане, зеленой кофте и голубых носках, за что все лето была пилена, но не перепилена подругой. На меня, как на светофор, ориентировались мамины почитатели, плотники и бодливые коровы. Але самой бы даже и такую избушку на курьих ножках не построить, не хватило бы сил. Это надо было получать разрешение на лес, надо было ехать куда-то в лесничество договариваться, там валят деревья, а потом надо их треливать лошадьми через лес к проезжей дороге, а там ловить грузовик, левый, конечно, уламывать, умолять и все время давать кому-то на лапу, иначе ничего не добьешься. А там надо грузить этот лес, а привезли в Тарусу — разгружать, и надо еще сторожить, чтобы не растащили». И еще надо все время что-то добывать. Цемент, кирпич, стекла, гвозди. Ведь так просто купить невозможно. И еще надо зарабатывать деньги. Аля впряглась уже в переводы. Она была отличным мастером и много переводила, но работала трудно и медленно, как и мать. Да она просто отказалась бы от дачи. Это Ада Шкодина уговорила ее, и всю тяжесть строительства взяла на себя». У Ады было столько нерастраченных физических сил, здоровья, упорства, умения добиваться своего, что из них двоих только она и могла осилить строительство. И потом она была совершенно свободна, сразу после реабилитации вышла на пенсию, получила комнату в Москве на Комсомольском проспекте. Жизнь ее оказалась бездеятельной, и это при неисчерпаемом запасе энергии, которую не съели ни тюрьмы, ни лагерь, ни ссылка. Уже 11 сентября 1958 года Аля писала: «Домишко наш, хоть и не вполне достроенный, но, по-моему, вполне мил. Внизу у нас кухня, наверху недостроенный мезонинчик, сбоку терраска, вокруг крохотный участок земли, на котором пышно цветут 5 гладиолусов, 4 флокса и несколько десятков настурций. Кроме того, есть 2 яблони с настоящими яблоками, ока под забором и довольно пасмурное небо над. Сейчас, пожалуй, самое большое удовольствие доставляет печка, которую, как только взгрустнет погода, топим, как и сколько хочется, трещат поленья, и нет зависимости от управдомов и батарей центрального отопления. Так что, Машенька, когда будет время, настроение и, конечно, соответствующая погода, приезжайте погулять и отдохнуть. Думаю, что не пожалеете. Места здесь расчудесные, и теперь есть где остановиться. Вероятно, буду здесь жить круглый год с редкими заездами в Москву. Иного выхода нет, ибо в моей московской конуре можно разве что только спать, работать же немыслимо». А одним спаньем, как известно, на жизнь не заработаешь, особенно в моем возрасте. Аля очень благодарна Аде за то, что ее усилиями она, Аля, наконец-то обрела жилье. И никогда этого не забывает. Как уже не раз упоминалось в этом повествовании, чувство долга в семье Цветаевой Эфронов было развито очень сильно. Теперь, когда у Али появилась недвижимая собственность, дом, построенный Адиными трудами на ее Алины деньги, она делает завещание, чтобы в случае ее смерти это недвижимое, а, кстати, и движимое имущество перешло бы в наследство Ади. Ну а Ада, в свою очередь, все движимое, что помещалось в ее комнате на Комсомольском проспекте, завещает Али. Стоит, между прочим, отметить, что и там, в Туруханске, если бы не Ада, не ее привязанность к Але, не ее энергия и практичность и необычайная жизненная цепкость, Аля вряд ли бы дотянула до конца ссылки. Зиму Аля живет в Тарусе совсем одна, со своей любимой кошкой Шушкой. «Я работаю, кошка ловит мышей». Одиночество Алю не тяготит, она даже находит в нем некую отраду. В письме Даниилу Данину есть строки. «В детстве, вернее, в отрочестве, когда все девочки мечтают стать киноактрисами, я мечтала быть сторожем маяка, чтобы побыть наедине с морем и с небом, чтобы не дробиться самой и чтобы жизнь не дробилась. Наверное, на маяке жизнь идет медленнее, как ей положено. Само понятие времени сместилось в наши дни, мы знаем о нем только то, что его нет».